это была твоя идея, тебе его и тащить. И куда его, на стройку? Нет, когда-нибудь мой старпом доведет меня до смертоубийства, разумеется, своего. На нашу компашку начали поглядывать завсегдатаи заведения, но никаких действий не предпринимали, знали собаки, кому принадлежат эти столики. Гзараджанга, тащи его к нашему боцману. У нас осталось 2 недели до отплытия, вот пусть и нагрузит его усиленными тренировками. Наконец до мозга моего недальновидного и въедливого старпома дошел приказ, и он закинул парня на плечо и метнулся к выходу. Его длинный язык точно приведет его к страшной смерти, и скорее всего смерть будет носить мое имя. Веско закончил я. Печальный Зев, у которого даже усы как будто обвисли, не обратил внимания на мои реплики. Старик переживал весьма спорный момент своей жизни, продажу в рабство приемного сына, посему был печален и ни на что не обращал внимания. В оправдании старика могу сказать только одно, у него не было выбора. Я сразу сказал, что парень уже записан в юнге и в любом случае его ждут незабываемые сортирные приключения, выбор был только за плату или без нее. Зев решил, что за бесплатно парня он отдавать не хочет и продал его нам за бешеные деньги. Теперь Санджи придется полжизни отдавать долг, и я еще и проценты не забуду накрутить. Я достал улитку и набрал номер одной жадной девочки. Ну как прошло, капитан? Он уже в ГУЛАГе. Какая любопытная, сейчас я тебе настроение испорчу. Я аж зажмурился от предвкушения. Переведи на счет Барати 300 миллионов белли. Мои губы сами собой растянулись в улыбке. С той стороны стояла гробовая тишина. Капитан, я не расслышала. Вы, наверное, сказали 3000 белли. Шеф, что до этого момента ни на что не реагировал, вскинул голову в возмущении. Раз ему пришлось продать приемного сына, то он будет биться за эти деньги до конца. 300 миллионов нами и не белли меньше. На улитку было жалко смотреть, бедное животное все скукожилось и уменьшилось в размере. У нас нет такой суммы, за могильным голосом провыло с той стороны трубки. Хватит драматизировать нами, я знаю состояние своего счета, поэтому переводи деньги. Я положил трубку, уже представляя, какая истерика начнется у жадной девушки. Не переживай, Зев, к вечеру она отойдет от жадности и переведет тебе деньги, но если до завтра денег не будет, звони мне. Как говорится, месть – это блюдо, которое подается холодным. Санджи можно было приобрести и за куда меньшую цену, но нами еще не ответила за попытку покушения на меня. Если бы я не проснулся заблаговременно, то по-любому бы получил дубиной по своей многострадальной голове, а такое оставлять без ответа было нельзя. Поэтому я надавил на самое больное место нами, на мои деньги, что жадная девушка считает своими и плачется по каждому потерянному белли. Доев остатки пищи, я попрощался с печальным Зефом, что даже умудрился пустить скупую слезу. Стопы мои были направлены в заново отстраивающийся ГУЛАГ, за разленившимися за 10 дней безделья скотами. Нужен был строгий пригляд, заодно и боль нового члена команды посмакую. Вообще такой скорый выход на Гранд Лайн добавил мне немало проблем. Тина с какого-то хрена закатила мне истерику, хотя давно знала, что я в любом случае отправлюсь на Гранд Лайн. И она давно мне сказала, что со мной не отправится, так чего истерить. Второй проблемой стали литейщики, что заламывая пальцы, чуть ли не требовали отсрочить наш выход. Иначе мы уйдем без полного комплекта ядер. А мой тупой старпом жевал сопли и никак не мог выбрать заказ, который придется отсрочить. Пришлось вмешиваться мне и мудро послать нахер все заказы, заставив литейщиков сосредоточиться только на ядрах. Третьей проблемой стала неготовность Джека принять бразды правления нашей империи в Истблю, отчего я опять же мудро отдал его на растерзание Ичира. Если не сдохнет от кровопотери, научиться немного управлять пиратскими анархиями. Правда, поначалу я сам хотел его немного поучить, ведь управлять это же просто, пиздишь всех, кто протестует и не согласен с твоим мнением, а злостных нарушителей отправляешь на удобрение и все работает, но лень меня сломила, потому отправил к финансистам на заклание. А все эти графики, дебиты, кредиты, это все такая чушь и несущественная ерунда, главная сила и умение ее применять в нужный момент. Мой путь продолжался. Я лениво сканировал все волей и осматривался, пока не почувствовал знакомые голоса, что сгрудились в переулке. Отлыниваю, значит, от стройки, интересно, чего они наплели охране. Речь моя шла о великих шпионах, в лице горных бандитов, что раз в месяц скармливали моему идеологическому противнику расклад на острове. Разумеется, мои зеленые молодцы срисовали Даданы ее команду практически сразу, Поэтому я с удовольствием слушал мнение Гарпа о моих проектах. И мог сказать только одно: Гарп не безнадежен, он уже строит на Гранд-Лайне особый тренировочный лагерь и даже заказал через третьих лиц большую партию шпицрутинов. В итоге на дозорных мы даже умудрились навариться, продав кучу железных палок по цене хорошего мушкета, и дозорные их купили. И продолжают закупать. То, что мои противники поддерживают экономику моего государства, грело мое черное сердечко. Аж слезы на глаза наворачиваются от смеха. Проигнорировав шпионов, все равно вечером зеленые принесут мне запись разговора. Да и я заранее знаю, о чем пойдет речь. Я продолжил свое шествие в сторону ГУЛАГа, с интересом рассматривая груженных как валы бурых и горожан, что тащили на своем горбу стройматериалы. Я специально запретил Джанго использовать телеги, ведь ленивые скоты должны прочувствовать свою вину. Правда, я сделал одно исключение. Имя ему Ричи. Этот лев так и продолжал выступать особо мощной платформой по перевозке крупногабаритных грузов, что неудобно носить в руках, зато отлично везутся на льве. Тем более эта огромная скотина на гулаговских харчах раздобрела и расширилась, обросла мускулами и открыла ки, отчего я даже задумался о взятии льва на борт в качестве талисмана команды, а если еще и волю пробудит. От последней мысли я даже остановился, призадумался и, выхватив кейс с тетрадкой из внутреннего кармана, принялся быстро строчить. Наблюдавший за капитаном с крыши сержант зеленых чуть с этой крыши не навернулся. У него задрожали руки, и парень быстро достал улитку и начал шепотом надиктовывать отчет. Все зеленые получили приказ и инструкции, как действовать, если увидели с энтузиазмом что-то пишущего в тетрадку капитана. Нужно будет придумать нормальную повязку на глаза, чтобы эта тварь своими лапами не смогла ее содрать. А вот если профилактические избиения не помогут животине пробудить волю, тогда хорошая пьянка по-любому поможет. Меня окрылила эта новая идея, потому я поспешил в ГУЛАГ. Льва нужно было обрадовать новым назначением. Глава 24. Зара с интересом наблюдал за страданиями их нового юнги, что с трудом ворочил штангу. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы этот бровастый взялся за штангу. Он постоянно лопотал, что он кок и руки ему нужны для готовки. Зара тогда только головой покачал и треснул стальной болванкой ему по голове. Как сейчас он помнил: «Какой ты кок, сейчас ты юнга, и руки тебе нужны только для работы щеткой по отхожим местам», — раздраженно ответил мечник и треснул еще раз шпицрутином по белобрысой голове. «Для профилактики, не иначе. Хватит меня бить», — взвился этот хмырь, еще не знающий, в какие дыры ему придется залезть и какие запахи ощутить. «Я тебе 100 раз говорил, голова трава, что умею драться только ногами, а руки мне нужны для приготовления пищи», — строптивый ублюдок начал весьма сильно бесить Зара. Поэтому мечник разразился серией молниеносных ударов. Разумеется, все удары приземлились на темечко ублюдка, что его и вырубило. Удовлетворенно посмотрев на дело рук своих, а точнее на шишку, что слало набухать на темечке скотины, мечник начал размышлять, как переучить мерзавца и заставить драться не только ногами. «Ра-ра-у-у!» – жалобный рык льва вырвал Зара из воспоминаний. Мечник перевел взгляд на избиваемое животное, что с завязанными плотной повязкой глазами пыталась удрать от раздухарившегося капитана. Капитан с чего-то лично вознамерился научить льва воле и даже пытался втолковать глупому животному принципы техник ракушки. Зара не знал, с чего капитан решил, что лев сможет освоить хоть одну из техник, когда даже вполне здравомыслящие люди не могут их освоить. Но капитан с невиданным упорством взялся за льва, чему сам Ричи был категорически не рад и периодически бунтовал и пытался сожрать капитана. Но капитан только радовался каждой попытке бунта и с удвоенными усилиями начинал избивать бедное животное, попутно читая льву лекции о воле и принципах работы ракушки. Но один плюс от постоянного присутствия капитана был: как только бровастый ублюдок начинал сильно артачиться, можно было пригрозить отдать его в руки капитана для растерзания. И это работало. Белобрысый откровенно не хотел попадаться в руки к такому живодеру, потому начинал работать шустрее и стараться куда лучше. Зара даже порывался отправить Белобрысова на стройку, в помощь не справляющимся юнгам, ведь на стройку капитан пригнал чуть ли не половину города, отчего выгребные ямы стали заполняться с катастрофической скоростью и юнги просто не успевали копать новые. Но на предложение Джанго отрядить несколько бурых в помощь юнгам, капитан дал категорический отказ, сказав, что пусть работают быстрее. Зара считал, что поработав пару дней юнгой, Санджи поймет, что лучше тренироваться, чем грести внутренний мир всего лагеря. Поэтому сегодня он решил опять подойти к капитану с этим предложением, пока белобрысый юнга пускает пузыри. Зара осторожно подошел к капитану, что самозабвенно лупцевал скулящего льва. «Капитан, я настаиваю на приобщении Санджи к труду юнги. Он слишком артачится и мне приходится постоянно лупить его по голове. Такими темпами его и так небольшой мозг совсем скукожится от постоянных встрясок», — быстро выговорил предложение мечник, внутренне надеясь на положительный ответ. Эту речь он готовил полдня, дабы убедить капитана в нужности процедуры приобщения к пахучим массам, ведь капитан уже 5 дней отказывал ему. А так как Зара не мог нормально тренироваться из-за глупого юнги, он весьма часто отправлял белобрысого в забытье. Капитан оторвался от закрывшего лапами голову льва и перевел на него взгляд, что совсем безнадежен. Выгнул бровь капитан, Зара кивнул, а я говорил Джанго, что этот человек ненадежен. Но когда мой тупой старпом меня слушал, ладно, как очнется, отправь его выгребать нашу самую первую и большую яму, пусть потаскает навоз, глядишь, присмиреет. Мечник облегченно выдохнул и отправился обратно. По пути он достал улитку и набрал номер ответственного офицера, что лично вызвался курировать работу низшего сословия. «Багги, привет! Капитан наконец одобрил нашу задумку и приказал отправить его к бездонной дыре. Ты главное с ним построже, а то больно своевольный экземпляр нам попался». Улитка, что даже умудрилась отрастить красный и круглый нос, расплылась в улыбке. «Не переживай, все сделаем в лучшем виде. Эту яму не зря назвали бездонной, пара дней и станет шелковым. Я сейчас подойду». Зара удовлетворенно убрал улитку. Наконец у него появится время для собственных тренировок и расслабления, а то вечное нытье бровастого начало ввергать в пучину уныния даже его. Но ничего, Багги свою работу знал как свои 5 пальцев, тем более он сам когда-то был юнгой и знал все глубинные проблемы данной должности. Вон даже Эйс присмирелый больше не стремится сжечь самого Багги, а спокойно выполняет приказы, глядишь, и бровастый, как окунется в прелести жизни юнги, сам возжелает тренировок. Зара теперь часто вспоминал первую встречу с капитаном, как хорошо, что капитан предложил ему сразу стать офицером, ведь после него, сразу в офицеры больше приема не было, теперь все должны были пройти тяжелый путь юнги и заслужить потом и кровью офицерский чин. Лишь Багги удалось срезать углы и подмаслить капитана технологией изготовления взрывчатки, так что в юнгах он отходил относительно недолго. Тот же Эйс, их первый, юнга до сих пор драит сортир и таскает ведра с не самым приятным наполнением, хотя по силе его в команде он был 4-м. Уже 4-м, а ведь до великой пьянки он был 3-м, но Зара пробудил волю вооружения и вознесся на 3-е место, дыша в затылок старпому. И хоть победить Джанго у Зара шанс был, все-таки мечник был сильнее и быстрее, но воля наблюдения сводила все эти преимущества на нет. Мечник подошел к телу, что так и не пришло в сознание, и начал уже свою тренировку, подхватив штангу с блинами на одном конце и встал в атакующую стойку. Через 10 минут к тренирующемуся боцману подошел сам владыка выгребных ям и несчастных, что эти ямы обслуживают. Взвалив на плечо нового рекрута, Багги молча удалился, так как знал характер боцмана и не желал прерывать его тренировку. В Санджи клокотала ярость и обида, его старик продал его в рабство, и теперь ему приходилось заниматься бесполезной деятельностью, тащить огромный чан, наполненный дерьмом, из одной ямы в другую. Он уже давно пожалел, что артачился и не тренировался под чутким руководством Зеленоволосого, там по крайней мере не нужно было удерживать свой желудок от опустошения. Вдруг по спине прилетел болезненный удар. От боли у парня задрожали руки и полный чан начал опасно крениться в его сторону. «Иди быстрее, юнга, яма сама себя не вычерпает», — раздался ненавистный голос позади. За 3 дня нахождения под командованием Багги, этот клоун прочно взошел на 1-е место самых неприятных и ненавистных персонажей, скинув с пьедестала своего капитана. Теперь Кура занял лишь почетное 2-е место, и убивать его Санджи начнет только после смерти Багги. Так мало было этого, еще и погода стояла невыносимо жаркая, отчего содержимое ям распространяло вонь на десятки метров вокруг себя. Зато Санджи познакомился с остальными юнгами, и если с Эйсом он был знаком, то вот Кабадзи и страшное чудовище до этого не встречал. С Эйсом и Кабадзи они быстро сошлись и даже подружились, но вот злобная свиноматка вызывала опасения своими страшными вопросами о своей красоте. Откровенно говоря, никакой красоты в Альвиде Санджи не видел. Пусть Кабадзи сказал, что она знатно похудела за время пребывания в ГУЛАГе. Наконец, дотащив содержимое чана до недавно вырытой ямы, Санджи с облегчением опрокинул его и понуро отправился обратно, стараясь придерживаться уже выработанного темпа, иначе последует кара отрядом идущего самодовольного Багги. И парень не понимал, почему в ГУЛАГе нельзя провести канализацию, как это сделали в Соросе, ведь тогда не надо будет таскать уже опостылевшие чаны. Он даже задавал этот вопрос юнгам, но те только отмахнулись, не желая просвещать новичка. И сегодня он решил проглотить свою ярость и задать вопрос Багги: «Слушай, Багги, почему в ГУЛАГе не провели канализацию?» Парень ожидал многого, что ему прикажут заткнуться или просто промолчат, но его огрели стальной дубиной по спине. К офицеру надлежит обращаться с приставкой «господин», «салага», самодовольно ответил Багги и задрал подбородок ввысь. У Санджи перед глазами все покраснело и пошло пятнами от бешенства, как ему хотелось ударить фирменным ударом с ноги по челюсти самодовольного ублюдка. Но его уже пару раз провели через строй, вооруженный шпицрутинами, поэтому он всеми силами пытался задавить бешенство. «Господин Багги, так почему не проведут канализацию?» Клоун расплылся в мерзкой улыбке и задрал нос к небу. «Всему вас надо учить», — покачал головой Багги. «Ну слушай, канализацию не проводят по прямому приказу капитана, ведь если ее построит, чем вы будете заниматься?» После этих слов на пьедестале ненависти парня, Багги сразу потерял свое место, а Кура вернулся обратно на первое. Получается, все это нужно только для их мучений, тут виден был лишь злой умысел этого чудовища. Роу-оу, парень перевел взгляд на скачущего по кругу льва, на спине которого восседал Кура и лупил его шпицрутином. Санджи даже стыдно стало за свои мысли и истерики, вон кому хуже всего приходится в лагере. Капитан мучил животное с утра до ночи, требуя от него невыполнимых задач, и после невыполнения следовало жестокое наказание. И похоже, капитану было пофиг, что это просто животное и оно не может встать на задние лапы и драться как человек, поэтому лев огребал постоянно. Мучительная рабская жизнь Санджи только начиналась. «Давай, животное, вставай в стойку», — лев угрожающе зарычал, но послушно встал на задние лапы и попытался изобразить что-то невразумительное. «Похоже, глупая скотина никогда не сможет сражаться на задних лапах, хватит, это не то». Лев тут же бухнулся на землю и прикрыл морду передними лапами. Уже ученая скотина и знает, что глупость карается ударами. Значит, придется учить его по-другому, но ракушики эта тварь у меня выучит на зубок. Пусть пока подвижек нет, но я чувствовал, эта тварь просто притворяется глупой, человеческого языка не понимающей. Все эта тварь понимала и простые команды выполняла на ура. Я даже огненные кольца сделал и прогонял ленивую тварь через них. Вот это лев делал с радостью. Похоже, до попадания в мои загребущие лапы, в команде Багги его тоже гоняли, но на мой вкус слишком мало и бессистемно. Вот теперь мне и приходится мучиться с свободолюбивой скотиной. И поначалу я решил попытаться научить его драться как человек, но мои попытки сокрушались о притворную тупость льва. «Значит так, скотина, сейчас на тебя наденут повязку и будут избивать. Посмеешь взбрыкнуть и окажешься главным блюдом на сегодняшнем ужине». «Роу-оу-оу», — жалобно провыла скотина. Но именно из-за вот такого жалобного воя я и понял, что человеческую речь хитрая тварь понимает. К льву с опаской подошел один из бурых и начал крепить повязку. Лев не сопротивлялся, что опять же подтверждало мою теорию о хитрости твари. А ведь до этого он чуть не сожрал несколько бурых, что пытались надеть повязку, и мне приходилось с удвоенным усилием лупить льва. Наконец повязка оказалась на льве, и я махнул рукой. Бурые окружили животное и обрушили град ударов на него. Лев пытался увернуться и ускакать подальше, но все было тщетно, а я с интересом сканировал волей тварь, ожидая пробуждения воли, что никак не хотела пробуждаться в скотине. Через час силы покинули льва, и он просто рухнул на песок. Бурые сразу отступили. «Что же, в этот раз ты продержался чуть дольше». Я проигнорировал жалобный скулеж. Тварь часто пыталась меня разжалобить, но мое сердце было твердо, как камень, и так же черство. Вообще, этот лев был отличной боевой единицей. Он был огромен и больше земных львов раза в 3-4, рычал громко и страшно. По крайней мере, бурые начинали дрожать. Я даже провел бой между толпой бурых и львом на арене. Бурые были в доспехах и с затупленным оружием, но лев спокойно раскидал их и чуть не приступил к трапезе. Доспехи его не смущали. Тогда мне пришлось вмешиваться лично и вразумлять непокорную скотину с помощью кулаков, но я до сих пор чувствовал, хитрая тварь просто затаилась и ждет подходящего момента, чтобы сожрать меня. «На сегодня твои тренировки окончены», — У тебя 5 часов на восстановление, так что не скучай. Не став слушать ответный скулеж, я прикрепил к стальному ошейнику твари цепь, дабы не сбежал, и направился в город. Начинало темнеть, а мой милый дом в ГУЛАГе был разрушен, благо бубен уцелел и духи не осерчали на меня. Правда, сон мне вряд ли грозит. Тина как с цепи сорвалась и не слазит с меня до утра. И я вроде и не против, но сон мне тоже нужен. Я неделю глаз не смыкал, и даже мой сверхорганизм начинает сбоить. До нашего отплытия осталось недолго, каких-то 5 дней, и я уже построил маршрут. Нужно заглянуть в локтаун и затребовать от смокера прощальную пирушку, а то пока страдал только мой город, а так дела не делаются. И к отплытию было все готово, замотивированные летейщики справились и разродились нужным количеством ядер. Джек вроде тоже подает признаки сознательности и сносно управляет нашей анархией. Я специально приказал Джанго не лезть в управление островом, пусть Джек набирается опыта правления над кучкой идиотов. Я зашел в вечно не спящий город, как окрестили Сорос торговцы, ведь до моего появления и мудрого руководства жители засыпали с заходом солнца и просыпались с восходом. Но электричество отучило их от такой вредной привычки, и теперь на моих предприятиях появилась такая милая вещь, как ночная смена, а ларьки и питейные заведения работали круглосуточно. Потому улицы были заполнены пьяными парочками и прочими нехорошими личностями. Разумеется, на меня никто не обращал внимания, что не добавляло мне хорошего настроения. Моего тупого старпома вон все узнают и здороваются, но я решил, что это из-за его неповторимой рожи, которую хрен забудешь. А мое лицо хоть и уникально, но не имеет значительных атрибутов и мутаций, как у Джанго и Багги. Плюс проклятие, что черной тучей нависло над моей бедной головой, все это не давало людям меня узнать. Но выход был, и инструменты для снятия проклятия уже подготовлены. Осталось добраться до Сабади и провести ритуал. Я надеялся за полгода добраться до этого конгломерата мангровых деревьев-переростков, а пока придется потерпеть безызвестность. И как я и говорил Джанго, наш новый юнга не соответствовал моим критериям и был весьма строптивой личностью, о чем я не забыл попенять старпому. На него сначала жаловался за разоленность, а теперь жалуется наш сортирный король. И опять на леность, посему я натравил на Джанго нами, дабы она выила ему мозги чайной ложечкой, ведь мы отдали такие баснословные деньжища за бракованный товар. Вот старпом и страдал от лекций по экономике и прочей чуши, требуя неукоснительного знания, с каким трудом добываются белли. Благо я смог отбрыкаться от такой участи, свалив всю вину на Джанго. Вот он и мучается. Вот и мой особняк показался. Уныло постояв и понадеявшись, что хоть сегодня обойдется, я, скрипя сердцем, отправился в спальню. Что? Ты так и будешь молчать и не попрощаешься со мной? Я перевел налитые кровью от недосыпа глаза на Тину. Она издевается или дурочкой прикидывается? Я не спал 2 недели, и виновата только она. Днем я не мог спать из-за тренировок и дрессировки льва, а ночью меня эксплуатировала Тина, отчего голова соображала весьма туго. Моя единственная извилина работала на износ и требовала отдыха. «Прощай», — односложно сказал я и уже вознамерился отправиться к кораблю, дабы наконец выспаться. Но на мое плечо легла рука, развернув меня к себе, Тина впилась поцелуем в мои уста. Время шло, а она весьма цепко держала меня и, похоже, не собиралась прерывать поцелуй. Пришлось отстранять. «Хватит, Тина, я тебе не один раз предлагал отправиться со мной, а я говорила, что не пойду», — тихо ответила женщина, и по ее щекам начали скатываться слезы. Я только тяжело вздохнул, ибо уже не в первый раз она начинает истерить и реветь. «Хватит, мы увидимся не позднее, чем через полгода. Как доберемся до Сабади, тогда и заглянем в Истблю». Разумеется, мои потуги не помогли, и плач становился только громче, что не добавляло мне хорошего настроения. Пришлось обнять и успокаивать, благо что истерика продлилась недолго и меня наконец отпустили. И я поспешил ретироваться. Уж больно манила меня к себе капитанская каюта и мягкая кровать, что в этой каюте находится. Как только я вышел из особняка, взмыл в воздух и попрыгал к кораблю, из-за истерики этой женщины я опаздывал. Наконец я приземлился на палубу. «Капитан, у нас есть нерешенные вопросы». Не успел я юркнуть в каюту, как меня перехватил мой неуемный старпом. Я яростно посмотрел на старпома, в надежде, что он от меня отстанет, но нет, нужно дать имя кораблю, капитан. Я сжал от ярости кулаки. Из-за такой ерунды он встал между мной и подушкой. Да назови как хочешь. Собери консилиум из офицеров, а завтра скажете название. Прошипел я и, обогнув преграду, засеменил к каюте, Вожделенная подушка приближалась ко мне, и еле бы не сон, что так и манил меня, Джанго так просто бы не отделался. Я забежал в каюту и уже приготовился прыгнуть в объятия кровати, как в дверь постучали. «Кто?» — взвыл я белугой. «Если это Старпом, то после моего сна он собой накормит льва. Капитан, это нами, нужно уточнить маршрут». Я начал считать до 10, но методика сбоила и не помогала. Смирившись, я открыл дверь и впустил девушку. «Какой маршрут нами? Мы уже 100 раз все обсудили, идем к Локтауну, а потом на Гранд Лайн». Я старался сдержать ярость и сделать голос не рычащим, но плохо получалось. А эта бестия совершенно не замечала мою потребность во сне и устроилась за столом, что находился в каюте. «Но мне нужно уточнить по двигателю. Будем мы использовать электрический или обойдемся усилиями бурых?» Скучающе ответила мне нами, отчего ее место первого прихвостня начало терять баллы и шататься, а вот Зара начал расти в моих глазах за свою молчаливость. «На бурых идем, круглосуточно», — рыжеволосая понимающе кивнула, но, похоже, не собиралась покидать мое общество. Посему я просто плюнул и бухнулся на кровать, ослабив тиски воли, отчего сразу вырубился. Нами посмотрела на вырубившегося капитана, что даже не удосужился скинуть одежду и обувь, упав поперек кровати. Грустно вздохнув, девушка вышла из каюты. Поганка Тина заездила капитана до такой степени, что даже на разговор у него не было сил. Так ведь капитан еще не знает, что у него будет ребенок от этой поганки. Ее шпионы доложили, что она зачастила к врачам, старательно обходя лучшего доктора на острове, Каю. Поэтому нами вывела ее на откровенный разговор и очень удивилась тогда, когда узнала, что она беременна от капитана. Эта тварь даже начала умолять ее не говорить ничего Кура, что нами с удовольствием пообещала, нечего капитану знать о всяких беременных вертихвостках. Благо, что она отказалась плыть с ними, беспокоясь о ребенке, теперь у нами появится шанс. Выйдя на палубу, девушка подошла к Старпому, капитан приказал идти на бурых, круглосуточно. Старпом кивнул и проорал приказ в трубу, ведущую в машинное отделение. Через полминуты бурые набрали обороты и корабль стронулся с места, главное, чтобы им попался попутный ветер, тогда скорость они разовьют огромную. Нами окинула взглядом палубу, команда приступила к повседневному занятию, к тренировкам. Заромахал штангой, не обращая ни на кого внимания, бурые занимались кто чем, кто отжимался с грузом, другие висели на турниках. Как это делал Усоп, что старательно пытался нивелировать свои проблемы в ближнем бою, а четверо рабов драили палубу специальными швабрами, под неусыпным надзором сортирного короля. Нами не знала почему, но Багги гордился своим новым прозвищем и нисколько не обижался на него. Сам Багги хорошо вписался в офицерский состав, найдя подход к каждому офицеру. Да и она сама заслушивалась его историями о приключениях на корабле короля пиратов. Сначала она не поверила ему, но капитан подтвердил его слова. Багги знал до неприличия много и имел большой кругозор, она много почерпнула из его рассказов о Гранд Лайне. Но при таком огромном кругозоре Багги оставался весьма недалеким человеком, что, как ни странно, не раздражало никого, даже капитана. Нами была в предвкушении после рассказов Багги и ожидала от Гранд Лайна много чудес и ощущений. Глава 25. Ну вот и Локтаун показался из-за горизонта, благодаря мотору имени Бурых. Мы смогли добраться сюда за рекордные 5 дней. Правда, сами бурые от такой эксплуатации ходили с языками на плечах и были на последнем издыхании. Но оно стоило того, ведь иди мы на парусе и смогли бы сюда добраться только за 2 недели, и то если ветер был бы попутным. А поганый ветер попутным не был, и шли мы против ветра всю дорогу, даже паруса спустили, дабы они нас не тормозили. Проспал я тогда больше суток, и когда проснулся, узнал, что у моих подчиненных плохо с фантазией, и лишь Багги смог меня порадовать. Мой недалекий Старпом предложил назвать корабль Куроника, все никак не отпускало его название прошлого корабля и поганой кошачьей команды. Усоп тоже не блистал, и название «Воин моря» мной было отвергнуто. И лишь Багги предложил назвать корабль «Непобедимый Кура», чем сразу взгромоздился на 3-е место в рейтинге лучших прихвостней. На то мы порешили, у нас даже нашелся художник, который начеркал имя корабля на малом парусе, что был прикреплен к носу. Мое ЧСВ тогда поднялось до невидимого масштаба, начало казаться, что где-то там, моя награда уже начинает увеличиваться. Это был добрый знак, что не спаслали мне духи, посему требовалось спешить и добраться до Сабади для проведения масштабного ритуала, в котором примут участие и дозорные, если, конечно, явится на посмотреть. Разочаровывало одно, поганый лев начал недополучать моих мудрых наставлений, хоть корабль был большим, но на нем нельзя было долго кататься на зверушке. А я полюбил кататься на льве и даже купил книгу по конному бою, там надо то поменять пару незначительных нюансов и можно в бой на львиной кавалерии. Лев от этой книжки был не в восторге и старательно пытался ее разодрать, чем опять подтверждал свою разумность. От льва также страдали мои юнги, ведь лев был большим, а значит и гадил по-крупному, а убирать приходилось им. Я так и не смог приучить непокорную тварь к лотку, посему лев гадил где придется и мои юнги составили план его отравления. Они выклинчили у Каят по забористее, но испорченная моим мировоззрением девушка тогда подсунула им слоновью дозу слабительного. Я, может быть, одобрил такой злостный поступок, но пострадали тогда все. Зловредная тварь засрала весь корабль, и многим бурым пришлось познакомиться с внутренним миром льва весьма близко. И ладно бы скотина на одном месте сидела, так нет, скакал как умалишенный по всему кораблю, окрашивая его в коричневые цвета. Досталось тогда всем, кай за негуманную дозу слабительного, юнгам за жестокое обращение с животными, льву за неумение оставаться на месте во время форс-мажорных обстоятельств. Юнгам особо досталось, ведь убирать в быстром темпе пришлось им. А я не забыл растрепать всему экипажу, кто именно виноват в коричневой проблеме. Потому бурые весьма недобро смотрели на вонючую четверку, именно такое прозвище заслужили эти неудачники. И они до сих пор скребут по сусекам, ведь коричневое нечто просочилось во многие места корабля. Я, конечно, был не в восторге от запаха, но я также был предусмотрителен и не забыл захватить потребное количество респираторов, лишь виноватые юнги и лев не получили спасительный намордник. Поэтому локтаун я рассматривал через стекла респиратора, не рискую снимать его. «Капитан, через полчаса причалим», — глухо из-под респиратора донесся голос моего старпома, что стоял рядом. «И вот опять, я стою на палубе и смотрю на город, я и так знаю, что мы скоро причалим, но нет, этому капитану очевидность надо обязательно сказать свое веское слово». Пять спаррингов джанга, плечи старпома поникли, но он смолчал. Знал, что количество может десятикратно увеличиться, если будет спорить. Правда, лупить как на острове я его не буду. Сейчас в любой момент может нагрянуть враг и придется сражаться, все должны быть относительно здоровы для этого. Но ничего, когда-нибудь мои спарринги пробьются через тупость джанга и он станет нормальным человеком, ну или умрет от моей руки. Как думаете, капитан, смокер согласится на пьянку в локтауне? Наконец отошел мой старпом от нерадостных известий. Вряд ли, он всего лишь нищий капитан и у него нет денег для постройки города с нуля, а мы не будем платить за чужую собственность, свою только начали восстанавливать. Но мы идем в город не за пьянкой, тут находится один магазинчик с хорошими мечами, плюс посмотрим на эшафот, где казнили этого неудачника. Старпом только тяжело вздохнул. Только капитан может назвать короля пиратов неудачником. Эго капитана продолжает расти и куда оно их заведет ему неведомо, но скорее всего в пасть морскому королю. Услышав сокровенный звук, рядом появился наш боцман, что с интересом уставился на меня. Ну кто бы сомневался, Зара мог думать только о мечах и о Дракуле Михауке. Да, Дозара, в этом городке находятся неплохие мечи, что не сильно уступают твоему Вада и Чимаджи. У парня даже глаза заблестели от таких вестей, отчего он нетерпеливо начал притоптывать на месте. Смокер сидел в кабинете и перебирал надоевшие отчеты, а в них было написано одно и то же: все спокойно. Если не считать Криса, Кура оказался благом для East Blue, исчезли пираты, головы в песок спрятали работорговцы, ведь торговля живым товаром стала невыгодна, товар просто некому было захватывать. Даже мелкие бандиты попрятались в свои норы и не высовывают оттуда носа, отчего жизнь в East Blue стала весьма скучна и до зубовного скрежета мирной. Смокер даже не ожидал, что будет скучать по охоте на пиратов. Раньше пираты сами приходили в его сети и вязли в них навсегда. А теперь пустота, благо через два дня он отправляется в Маринфорд, где примет повышение и новое назначение. На Гранд-Лайне явно будет не так скучно. Неожиданно дверь распахнулась без стука и в кабинет ворвался новенький старшина, что нынче замещал его лучшего секретаря Кула. Сам лейтенант месяц назад отправился на повышение квалификации и должен прибыть со дня на день. Капитан Смокер, уф-уф, никак не мог отдышаться этот недомерок. Неужели подъем со стула так нагрузил его организм, что он запыхался? Старшина все никак не мог отдышаться и то открывал, то закрывал рот. «Пираты, капитан, пираты джанга приближаются к городу», — с непередаваемым ужасом в голосе, наконец разродился нерадивый подчиненный. Смокеру только и осталось философски затянуться сигарой, да выдохнуть дым на трусливого недомерка, что, похоже, был не в курсе его дружбы с данной шайкой пиратов, хотя шайкой их сложно назвать. Прикажете развернуть береговую артиллерию. Пока еще капитан молчал и недоуменно посмотрел на потеющего старшину. Он идиот или прикидывается? У Кура суперлинкор, что сметет их артиллерию с пришвартованными кораблями и половиной города за пару залпов. Тяжело вздохнув, все же Кура прав, и большая часть людей не отличаются умом и сообразительностью. Он будет скучать по сообразительному Калу. Ничего не надо разворачивать, найди лейтенанта Ташиги, пусть подходит к порту. Я сам тоже туда сейчас отправлюсь, огонь по пиратам не открывать. Вам ясен приказ, старшина? Старшина вытянулся во фрунт и, отдав честь, выбежал из кабинета. Смокер наконец неохотно вырвался из плена удобного кресла и подошел к окну. Город покрывал почти весь остров и был построен на холмах, а база дозора находилась в наивысшей точке города, и Смокеру был отчетливо виден суперлинкор, что довольно шустро приближался к острову. Взяв неподалеку лежащий бинокль, Смокер посмотрел через него на корабль и чуть не выплюнул сигару. На переднем малом парусе, что был окрашен в черный цвет, белой краской была намалевана кривоватая надпись «Непобедимый Кура», значит, лично явился, неужто решил раньше времени отправиться на Гранд Лайн. Смокер только зубом цыкнул от тупого названия корабля, но это было в духе его друга. Открыв окно, капитан обратился в дым и полетел в сторону порта. Приземлившись у причалов, он замер в ожидании. Граждане города, которых охватила паника при виде пиратского корабля, начали успокаиваться, заметив его. Через пару минут в порт вошла дежурная рота и встала позади Смокера. Наконец показалась и Ташиги. Кура прибыл, капитан, но потом она присмотрелась и кивнула. Расстояние прилично сократилось, и глупое название можно было рассмотреть. Теперь вижу, он же вроде попозже хотел отправиться, или я что-то путаю? Капитан лишь пожал плечами. Что творится в больной голове Кура, не мог сказать никто. Похоже, они идут на двигатели, кроме малого паруса все паруса спущены, нахмурился Смокер. Кура что, не жалеет ресурс движка? Он ведь не бесконечен, да и аккумуляторы не вечные, как слышал Смокер, частенько выходит из строя. Корабль уже начал заходить к пирсам, когда до Смокера донесся весьма мерзкий запашок, что с приближением корабля начал усиливаться. «Кхе, они что там все, животами маются?» – прогундосила Ташиги, зажимая нос пальцами. Корабль пришвартовался и с него валом повалил народ в респираторах. Лишь один человек задержался у трапа. «А вы наказаны и продолжите уборку, засранец тоже остается, так что не скучайте». Голос был хоть и приглушен, но весьма узнаваем. Толпа пиратов бегом подбежала к ним и, миновав, устремилась в город, на ходу снимая респиратор и крича что-то невразумительное от счастья. Перед строем недоумевающих дозорных остались лишь офицеры. «Так, Смокер, давай отойдем от порта подальше, я уже второй день терплю эту вонь». Снявший респиратор Кура был весь в поту, как и остальные офицеры. «И что у вас случилось? По твоим крикам я понял, что засранец один, так как он породил такой запах», — усмехнулся Смокер, которому было весьма любопытно. Стоящая рядом Ташиги даже на носочках запрыгала от снедаемого любопытства. «Один, но зато какой!» — поднял палец вверх Кура, подталкивая его к выходу из порта. Чему Смокер не противился, его подчиненным тоже не хотелось тут находиться и минутой дольше. От этой вони началась резь в глазах и потекли слезы практически у всех. «Я принял в команду здоровенного льва, а моим глупым юнгам надоело убирать за ним навоз. Вот они и решили его отравить. Но что-то пошло не так, и лев обосрал мне весь корабль». Сказано это было с непередаваемым драматизмом и обидой, отчего Смокер не выдержал и заржал. Смеялась также и Ташиги, даже рядовые дозорные согнулись от смеха. Кура изобразил вселенскую обиду, отчего Смокер заржал еще сильнее. «Ха, ну ты даешь, я так понимаю, твои юнги продолжают борьбу за корабль, пытаясь вырвать его из плена навоза?» По обиженному лицу Кура, Смокер понял, что угадал, так с чем пожаловал. «Только не говори мне, что твоим планом было скинуть весь навоз в Локтауне», — изобразил испуг Смокер. «Нет, мы пришли устроить пьянку в честь отплытия на Гранд Лайн», — мстительно ощерился Кура. Отчего у Смокера пропало всякое желание смеяться. Ташиги вон поперхнулась и побледнела, как и половина рядовых, что присутствовали на Соросе во время их прошлой пьянки. Через минуту напряженного и испуганного молчания, Кура не выдержал и заржал. «Не парься, я знаю, что ты всего лишь нищий дозорный и город тебе ни на что восстанавливать», — усмехнулся Кура, а у смокера камень упал с сердца.